«Арзамас» представляет курс Натальи Слюсарь «Жиши и другие. Зачем языку правила?» Лекция третья. Чаща. Зачем писать правильно, если и так понятно? Теперь расскажем немножечко про те правила русского языка, которым нас учат в школе. Но прежде чем мы будем говорить про конкретные правила, мы немножко поговорим про более общие вопросы. Во-первых, как устроен вообще курс русского языка в школе и почему он устроен таким образом? Как в языке устроена орфография? Как в языке устроена пунктуация? Как меняется язык? Не надо ли этого бояться? И что такое норма в языке? И действительно ли нам надо ей следовать? На самом деле, то, как русскому языку учат в школе, достаточно сильно не похоже на курсы родного языка в разных других странах и школьных системах. Связано это с тем, что в середине XX века ученые, лингвисты советские, которые описывали русский язык, решили, что детям надо дать какие-то представления о лингвистике, примерно руководствуясь теми же принципами, по которым, скажем, мы считаем, что человек должен что-то знать о таких науках, как химия, физика, биология и так далее. То есть, если мы, скажем, возьмем химию, не просто знать формулу соли или формулу этилового спирта и понимать, как ими пользоваться, но все-таки через науку химию узнать что-то о том, как устроен окружающий мир, что-то про него понять. Вот было решено, что поэтому также важно, чтобы дети что-то знали о науке лингвистики. Поэтому в русской школе нас учат, скажем, разбору предложения по составу, подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельства. Учат так называемому фонетическому разбору, когда нам объясняют разницу между буквой и звуком и просят разобрать слова с точки зрения того, из каких они состоят звуков, сколько там конкретно букв, сколько звуков, когда меньше, когда больше и так далее. Нас также учат морфологическому разбору, где в слове корень, приставка, суффикс, окончание. И, с одной стороны, идея эта понятна и даже довольно симпатична. И, пожалуй, некоторая сложность, которая с этим связана, состоит в том, что с середины XX века лингвистика, наука очень молодая по сравнению с химией, физикой и биологией, изменилась очень сильно. Поэтому получилось, что то, что было привнесено в советскую школу тогда, с точки зрения современной лингвистики, зачастую уже безнадежно устарело. Однако никакой ревизии курса русского языка существенной с тех пор не предпринималось. Более того, какие-то идеи, которые были заложены в этот курс много-много лет назад, стали сами собой развиваться и жить своей жизнью, отдельно от каких-то научных исследований в этой области. И в итоге получается, что, скажем, когда вы сдаете ЕГЭ по русскому языку, единый государственный экзамен, то многие вопросы, которые задаются школьникам, взрослый дипломированный лингвист на них либо может ответить с большим трудом, либо он просто вам ответит, что, вы знаете, современная наука на это так не смотрит, так вопрос не ставит, этим не интересуется. В какой-то момент мне позвонила моя сестра и говорит: «Вот ты доктор наук. Ты мне можешь ответить вот в этом предложении, это существительное с предлогом, это обстоятельство или косвенное дополнение?» И мне пришлось ответить, что как доктор наук я могу сказать уверенно одну вещь, что современная лингвистическая наука, вот конкретно про этот пример, этот вопрос так вообще не ставит. То есть это различие между обстоятельствами и дополнениями тут проводить не будет. Ну, как человек, который выпустился из российской школы и прослушал там курс русского языка, я могу подумать и попытаться догадаться, что же все-таки имеется в виду, то есть как на этот вопрос надо ответить с точки зрения нашего школьного курса русского языка. Поэтому, когда какие-то вещи в этом курсе вас возмущают, кажутся вам нелогичными и так далее, не думайте, что есть какое-то истинное решение, которое вам может выдать дипломированный лингвист. Зачастую они возмущают вас совершенно не зря. То есть действительно наука от каких-то вещей отошла или смотрит на них по-другому. Теперь скажем пару слов о том, как устроена орфография. Потому что, как известно, многие ошибки, которые человек делает, они связаны именно с неправильным написанием. И очень многие правила, которые нам преподают в школе, они тоже упираются именно в орфографию. Между языком письменным и устным существует огромная разница. Устный язык, он живой, он меняется постоянно, и мы, в общем-то, не можем этим управлять. Мы про это еще поговорим сегодня чуть позже. Письменный язык намного больше зарегулирован и намного больше зависит от каких-то решений, которые принимает, скажем, правительство той или иной страны и так далее. Письменный язык поэтому всегда немножечко отстает от устного. То есть мы договариваемся, что мы будем писать на том или ином языке вот таким вот образом. Дальше устный язык меняется, а письменный язык меняется намного медленнее. Почему он меняется медленнее? Вот, скажем, мы уже говорили о том, что когда-то звуки «ж» и «ш» в русском языке были мягкими, они произносились как «ж» и «щ», поэтому после них писалось «и», а не «ы». И теперь это изменилось. Ну, почему бы нам теперь не начать писать тоже иначе? То есть почему бы нам не привести нашу орфографию в соответствии с тем, как мы сейчас произносим эти слова в русском языке? Ну, всякая орфографическая реформа упирается в то, что нам придется перепечатывать огромное количество документов, книг, переучивать огромное количество специалистов, которые, скажем, редактируют, корректируют какие-то издания, которые, опять же, проверяют задания студентов и школьников, которые сдают разного рода экзамены. Нам надо будет решить, как быть, собственно, с этими экзаменами. Если у нас есть старые орфографические правила и новые, то если, скажем, студент или школьник пользуется старыми правилами, то вплоть до какого момента мы можем говорить, что это все еще приемлемо, и когда дальше мы должны начинать требовать переход уже на новую орфографию. На самом деле мы видим, что практически все известные случаи, когда государство решается на такую реформу, у этого есть какие-то независимые политические причины. То есть, как все хорошо знают, в русском языке была реформа орфографии после Октябрьской революции, и понятно, что на нее решились в том числе потому, что новое правительство во многом и не хотело, чтобы люди читали старые книги. Хотело перепечатать большое количество книг, предоставить какие-то новые книги и источники, которые люди должны были читать, и отсечь тех людей, которые не хотели переходить на новую орфографию. То есть в каком-то смысле вот в тот момент это решение казалось не только интересным с лингвистической точки зрения, то есть привести какие-то вещи в русском языке, в русской орфографии в соответствии с тем, как это в современном языке произносится, но также и, так сказать, сменить полностью парадигму и идти уже дальше с новым набором книг, документов, с новым набором экспертов, которые будут эти документы и книги создавать, проверять и так далее. То есть без такой политической ситуации, когда правительству вот этот перелом кажется не только не страшным, но даже желательным, практически ни одно государство на орфографическую реформу не решается. И что мы видим в результате? Скажем, если мы смотрим на английский язык или на французский, мы видим, что там уже произношение, то, как слова читаются, очень-очень-очень сильно отличается от того, как они пишутся. И, с одной стороны, это довольно сложно и неудобно, особенно когда мы осваиваем эти языки как иностранные. Но, с другой стороны, явно не критично, потому что существуют ведь и такие языки, где письменность иероглифическая. Ну вот как, например, в различных вариантах китайского языка или в японском языке. То есть, глядя на иероглиф, мы в любом случае не можем угадать, как то или иное слово будет читаться, и просто запоминаем эти вещи отдельно. Вот это понятие, вот такой ему соответствует графический символ, и такое ему соответствует звуковое слово. То есть, судя по тому, что цивилизации, которые пользуются иероглифическим письмом, прекрасно существуют и процветают, это может создавать некоторые сложности при овладении письмом, но явно не является фатальной проблемой. Перейти на новую орфографию зачастую намного-намного сложнее. В связи с орфографическими реформами можно вспомнить, например, как английский язык менялся со времен Шекспира, со времен Чосера и так далее. Все, кто пробовали читать эти тексты, видят, что многое изменилось в правилах орфографии. Однако здесь надо учитывать, что до определенного момента, пока грамотных людей было довольно мало, проводить такие изменения было все-таки намного проще, чем в современных англоговорящих или, скажем, русскоговорящих странах. Также может быть интересно посмотреть на реформы каких-то других систем письма, скажем, на реформу, которая была проведена в Китае. Там в какой-то момент было решено упростить иероглифическую письменность так, чтобы ее было легче осваивать. Но вот на самом деле многие студенты, которые учат вот этот вариант иероглифического письма и традиционный вариант, которым до сих пор пользуются в Тайване, они говорят, что в чем-то традиционный вариант на самом деле учить легче. Потому что за счет того, что какие-то вещи оказались упрощены, и мы всегда это видим, когда происходит орфографическая реформа, оказались разрушены какие-то связи между различными словами, и намного стало труднее угадать про многие вещи, глядя именно на иероглифы, что же все-таки это значит. То есть, сохраняя какие-то старые принципы, мы очень часто не просто, так сказать, остаемся консервативными и не хотим выходить из какого-то золотого века, который уже на самом деле давно закончился, но и сохраняем какие-то важные вещи, вот эти связи, которые помогают быстрее добраться до значения и так далее. Дальше, на самом деле, не только проблема в том, что орфография отстает от живого устного языка, но и в том, что даже если бы мы находились в идеальных условиях и могли бы либо создать новую орфографию для того или иного языка, либо, скажем, провести тотальную орфографическую реформу. Если мы над этим задумаемся, то мы поймем, что даже в этой ситуации у нас был бы некоторый зазор между устным языком и тем, как мы пишем слова. Ну вот, например, в русском языке есть такое явление, как оглушение звонких согласных на конце слова. То есть такие слова, как «зуб», произносятся со звуком «п» на конце, в именительном падеже единственного числа. Но если мы ставим это слово в какие-то другие формы, зуба, зубу, зубом и так далее, там уже слышится звук «б». Если бы у нас орфография полностью соответствовала тому, как слово произносится, мы, соответственно, могли бы сделать так, чтобы в одном случае на конце писалась буква «п», а в другом случае буква «б». Но тогда у нас нарушилась бы такая важная вещь, как единство, которое объединяет формы одного слова. Более того, учитывая, как работает это оглушение звонких в русском языке на конце, у нас бы возникли и некоторые другие проблемы. Ну, например, если я произношу это слово просто одно, то, что называется в изоляции, там происходит оглушение «зуб». Но если оно попадает в какое-то предложение, и дальше в этом предложении за этим словом пойдет что-то, что начинается с гласного или со звонкого согласного, то оглушения не будет, скажем, не в зуб ногой. Там уже можно произнести и с глухим, и со звонким за счет того, что дальше идет слово «нога», которое начинается со звонкого согласного. И вот как тут тогда писать? То есть получится, например, если мы все время пишем, как слышим, что даже одна форма этого слова «зуб» будет писаться то одним, то другим способом, просто в зависимости от того, где она находится в предложении, это кажется крайне неудобным. Та же самая проблема у нас возникает, когда мы, скажем, работаем с безударными гласными. Например, есть у нас слово «дорогой». Можно сказать, что давайте будем писать его так, как мы слышим. «Дорогой». Хорошо, но тогда получится, что какие-то другие слова, которые связаны с этим словом, они будут писаться уже иначе. Скажем, слово «дорог» будет писаться «дорак», а слово «дороже» будет писаться как «дороже». Как мы видим, у нас образуется тогда огромное количество вариантов одного и того же корня, который обозначает какие-то вещи, которые либо, так сказать, с эмоциональной точки зрения, либо с финансовой точки зрения оказываются дорогими. И это, естественно, будет мешать людям, которые говорят и пишут на этом языке, потому что будет разрушать вот эти естественные связи между словами, которые подчеркивает сейчас современная русская орфография. То есть мы сейчас видим, потому как они пишутся, что они связаны. Если они будут писаться все по-разному, то, конечно, формированию и поддерживанию этих связей это в определенной степени может помешать. Поэтому даже если мы находимся в абсолютно идеальной ситуации, часто оказывается, что невозможно подобрать какой-то такой способ написания, который будет полностью соответствовать тому, как слово произносится, и при этом не будет создавать у нас каких-то других больших дополнительных проблем. В связи с тем, насколько орфография близка или далека от того, как слова произносятся в языке, очень интересно сравнить русский язык и белорусский. В белорусском языке, в современном письменном, фонетические принципы орфографии, то есть что писать надо по возможности так, как слышится, они представлены намного более ярко, чем в русском языке. И с одной стороны, нет многих проблем, с которыми мы сталкиваемся в русском, что пишется не так, как читается. А с другой стороны, есть некоторые другие проблемы, а именно, что, скажем, разные варианты одного корня, разные формы одного слова, что они оказываются написаны по-разному. Теперь скажем пару слов о том, как в языке устроена пунктуация. Прежде всего, наверное, важно сказать, что многие древние тексты не только не содержат никаких пунктуационных знаков, точек, запятых и прочего, но даже не содержат пробелов между словами. И мы точно знаем, многие люди пробовали, что читать эти тексты достаточно сложно. Поэтому в любом большом современном языке у нас используются и пробелы между словами, и различные правила пунктуации. В каких-то случаях для всех совершенно очевидно, зачем в предложении нужны запятые, какую функцию они выполняют. Ну, возьмем классический пример из трех слов. Я нарочно произнесу его без какой бы то ни было интонации. «Казнить нельзя помиловать». Общеизвестно, что если мы ставим запятую после первого слова, после «казнить», то это такой чудовищный жестокий вердикт, что кого-то надо казнить, и помиловать нельзя. То есть запятая, по сути, показывает нам, как эти три слова делятся, где у нас одна часть сложного предложения, где другая. Если у нас запятая будет поставлена после второго слова, после «нельзя», то тогда, наоборот, это куда более оптимистичное утверждение «помиловать». И вот такой пример простой нам показывает, что во многом знаки препинания нужны нам для того, чтобы делить текст на предложения, а сложные предложения делить на смысловые части. Для устной речи никаких запятых и точек не нужно, потому что там и так все слышно. Там мы слышим, где человек делает паузы, где он делает более большие паузы, где он делает более маленькие паузы. Вот, так сказать, в идеальном мире именно это отражают точки и запятые. И любой человек, который овладевает письменной речью, он этот принцип, в общем, понимает. И дальше во многом старается ставить запятые там, где в устной речи слышит паузы. А вот так уже, к сожалению, не работает. То есть в каких-то случаях это верно, а в каких-то случаях нет. И вот с этим связана большая часть пунктуационных ошибок. Скажем, когда у нас достаточно длинное предложение, мы, конечно, делаем паузу между подлежащим и сказуемым. Любой человек, который занимается интонацией, хорошо это знает. Например, Иван Иванович Иванов с удовольствием откушал в ресторане раков, крабов и других морских гадов. Тем не менее, между подлежащим и сказуемым не принято ставить никаких запятых, там только иногда бывает тире, потому что это части одного предложения, и здесь мы видим, что пунктуация отходит от идеи передачи пауз. Ключевым принципом становится разделение сложного предложения на какие-то логические части. То есть паузы между подлежащим и сказуемым есть, а запятую ставить не надо. Огромное количество школьников, которые учатся писать по-русски, именно там ставят запятые и получают за это плохие оценки. Другой момент. Скажем, если у нас предложение начинается с какого-нибудь обстоятельства, где что-то произошло или когда что-то произошло, то оно тоже обычно отделяется небольшой паузой. Скажем, в этой статье мы рассмотрим результаты некоторых наших экспериментов. И вот мы видим, что здесь языки различаются. В английском или во французском после такого вот обстоятельства в начале предложения в этой статье зачастую будет стоять запятая. В русском языке по правилам русской пунктуации считается, что запятая тут не нужна. Это чисто вопрос конвенции. То есть как в том или ином языке принято. Пауза есть, постановка запятой никак на смысл не влияет, то есть это не тот случай, как казнить нельзя помиловать или казнить нельзя помиловать, то есть здесь никак смысл от наличия или отсутствия запятой не изменится, поэтому разные языки просто в силу некоторой исторической случайности принимают разные решения. И мы видим, что, так как пауза на самом деле существует, мы видим, что многие школьники, которые пишут по-русски, запятые в таких случаях ставят, за что также бывают наказаны. Еще один пример – деепричастные обороты. Понятно, что когда в деепричастном обороте много каких-то зависимых слов, Скажем, Петя, читая интересную книгу во время своего долгого и приятного летнего отпуска, сделал то-то и то-то. Понятно, что когда это такой достаточно длинный деепричастный оборот, он будет отделен от остального предложения паузами, поэтому ни у кого не возникнет особенных проблем ставить там запятые или не надо. Тем не менее, если у этого деепричастного оборота зависимых меньше, то особенно в быстрой речи пауз уже не будет. Тут у нас начинают возникать ошибки, когда человек думает, нужно или не нужно ставить запятую. Наконец, если у нас это одинокое деепричастие, скажем, читая или лежа, Петя читал лежа, то здесь уже и, так сказать, правила русского языка. Говорят нам, что в таких случаях запятая не нужна. Мы видим, что тут тоже как бы теряется некоторая логика, потому что если мы хотим сказать, что деепричастный оборот отделяется запятой всегда, то по-хорошему тогда и эти отдельные деепричастия должны были бы быть выделены запятой. Но настолько они слитно произносятся с остальным предложением, что здесь, и как всегда, когда у нас есть такие правила, здесь возникают нелогичные моменты. Вот решают, что тут все-таки запятая не нужна. И учитывая, что в этом нет какой-то глубинной логики, которая отражает то, как человек говорит, как он дышит во время речи, где у него появляются паузы, то, конечно, здесь неизбежным образом возникают ошибки, потому что такие правила, их можно только запомнить. Это вопрос того, как договорились, вопрос конвенции. И вот в связи с тем, как договорились, в связи с конвенцией, как раз мы можем обсудить еще один такой глобальный вопрос о том, как устроена языковая норма и стоит ли ей так рьяно следовать. В любом большом письменном языке, особенно если этот язык в каком-то государстве является государственным, существует то, что называется литературной нормой. То есть какие-то правила относительно того, как правильно писать слова с точки зрения орфографии, где ставить запятые, где ставить точки, как те или иные слова правильно произносить. Довольно очевидно, зачем это нужно государству, потому что государство стремится унифицировать самые разные вещи. И понятно, что если у нас есть, скажем, документы какие-то, книги, если у нас записываются какие-то устные вещи, выступления, речи и прочее, если у нас есть экзамены по этому языку, которые сдаются в конце школы носителями языка, которые сдаются на сертификат иностранцами, которые изучают этот язык, нам важно, чтобы была некоторая единая система, договориться, как правильно, пусть это будет нелогично, но пусть это хотя бы будет зафиксировано. И дальше мы можем сказать, вот наша современная литературная норма, и если вы хотите понять, как надо, вот, пожалуйста, здесь можно посмотреть. Для русского языка, скажем, есть такие прекрасные ресурсы, как сайт «Грамота.ру», где можно задать вопрос или найти информацию среди многочисленных вопросов, которые уже там задавались и обсуждались раньше, и проверить, как правильно то или иное слово говорить, как его правильно писать, где нужна запятая и так далее. То есть совершенно очевидно, зачем это нужно на государственном уровне, но, возможно, у многих из нас, особенно сейчас, когда люди пытаются освободиться от всяких условностей, которые только мешают выражать себя более свободно, многие школьники задаются, скажем, вопросом о том, нужно ли им лично следовать этим правилам. То есть, если я пишу так, как я хочу, и при этом меня понимают и принимают, то зачем мне тратить столько времени, чтобы эти правила изучать, пытаться свой язык привести в соответствие с этой нормой? Лингвистика как наука не так много занимается установлением этих самых правил и их внедрением. Этим занимаются, как можно догадаться, в основном всякие чиновники. Это такое государственное дело. Но лингвисты довольно много занимаются тем, как язык живет в обществе. И вот здесь мы точно знаем, этим занимается наука социолингвистика, что мы не только сознательно имеем какие-то представления о том, как говорить правильно или неправильно, но на самом деле очень остро реагируем на это бессознательно. Условно говоря, если мы видим некоторый текст, который написан с грамматическими ошибками, или слышим человека, который говорит с многочисленными отклонениями от литературной нормы, то мы очень часто бессознательно создаем о нем определенное впечатление. И, возможно, если речь идет о школьнике, то для его сверстников это, может быть, вообще не будет очень важно. Но если дальше этот школьник хочет выйти куда-то в более широкий мир и, скажем, куда-то поступить, с кем-то познакомиться постарше, стать частью какого-то проекта, то может оказаться, что для людей, с которыми он захочет взаимодействовать, с которыми он захочет работать, это будет важно, причем не обязательно даже на сознательном уровне. Очень многие из нас сейчас говорят, что мы люди толерантные, важно, как человек думает, как он пишет, грамотно или неграмотно. На самом деле такого большого значения для многих специальностей не имеет. Но при этом очень часто оказывается, что хотя мы сознательно это говорим и даже хотели бы так думать, бессознательно мы будем реагировать на эти ошибки и приписывать человеку, который их делает, какие-то качества, как небольшая начитанность, неряшливость, не самое удачное образование и так далее. И вот так как многие из этих вещей делаются на совершенно бессознательном уровне, и если речь идет о том, стоит или не стоит учиться писать правильно, мне кажется, что вот ради этого, может быть, стоит. Чтобы, если вдруг возникнет какая-то такая ситуация, когда надо выйти из своего узкого круга, чтобы вы нечаянно, вольно или невольно, не произвели на окружающих людей какое-то не совсем то впечатление, которого вы заслуживаете. В остальном норма — это просто набор условностей. То есть я бы не сказала, что она имеет хоть какую-то абсолютную ценность в глазах лингвиста. И просто это такая вещь, которая нужна большому государственному языку для некоторой унификации. То есть практически любого нормального лингвиста интересует не то, как надо говорить, а то, как люди говорят на самом деле. Когда, скажем, я работаю с какими-то своими темами, которыми я занимаюсь как ученый, меня всегда интересует именно то, как люди говорят на самом деле, какие ошибки они делают, а каких не делают, как они справляются с какими-то новыми, сложными случаями. Давайте я приведу такой пример. В русском языке сейчас довольно много появилось заимствований. Понятно, что были и другие периоды, когда в русском языке появлялось очень много новых слов, то есть язык проходит через эти разные этапы. И вот сейчас, примерно начиная с 90-х годов, тоже такой период в русском языке был. И мы видим, как некоторые из этих заимствований уже полностью внедрились в язык, как, например, слово «офис», о котором мы говорили, а другие заимствования еще частью русского литературного языка не стали. Все мы, например, с вами слышали такие глаголы, как «фотошопить», «сэндить», «френдить», «автопить», «флудить», «комментить», «презентить» и так далее. И я думаю, что, может быть, какие-то из них многие из нас не используют и смотрят на них немножечко свысока, но хотя бы что-то, я уверена, тот же самый глагол «фотошопить» используем почти все мы. Вот есть такие интересные глаголы. Они входят в огромный глагольный класс в русском языке, где есть такие глаголы, как «красить», «носить», «возить», «любить» и так далее. То есть они очень здорово интегрируются, но есть одна проблема. Дело в том, что глаголы этого класса, которые заканчиваются на определенные согласные, у них должны появляться чередования, скажем, в первом лице единственного числа. «Красить» — «я крашу», «ты красишь», «он красит» и так далее. «Водить» — «я вожу», «ты водишь», «он водит» и так далее. Возьмем вот эти новые глаголы. «Френдить», «фотошопить», «сэндить», «комментить», «флудить» и прочь. Мы видим, что для многих людей, которые их используют, форма первого лица единственного числа оказывается проблематичной. То есть, с одной стороны, мы видим, что никаких проблем. Если красить, то я крашу. Если носить, то я ношу. Но когда надо образовать первое лицо единственного числа, френ-жу, френ-дю, френ-длю, френ-чу, мы видим в интернете все эти варианты. И вот я этим специально занималась, и у нас были экспериментальные исследования тоже. Мы видим, что когда мы прямо спрашиваем людей и про эти глаголы, и про какие-нибудь придуманные глаголы, мы видим, что люди колеблются и не знают. И вот, возвращаясь к вопросу о глубинных правилах, которые есть в том или ином языке, мы видим, что глубинное правило, которое отвечало за чередование, что оно в русском языке сдает позиции. Оно постепенно умирает. То есть когда-то оно было очень живым, и когда-то в русском языке были такого типа чередования согласных и в глаголах, и в существительных, и в прилагательных. и они были так же естественны для носителя русского языка, как, скажем, сказать глухой согласный на конце слова «зуб». А дальше живые процессы, которые отвечали за эти правила, они прекратились в русском языке, и эти правила остались в виде так называемых исторических чередований, то есть того, что в языке сохранилось, но какими-то живыми законами фонетическими в языке больше не обусловлено. И вот теперь постепенно они начинают сдавать позиции. Сперва на протяжении веков мы видим, как они практически ушли из парадигм существительных. То есть где мы их видим у существительных? Ну, только в каких-то редких формах, типа когда мы обращаемся к Богу, Боже. Также есть формы типа старче, княже и так далее. Это все вещи уже редкие, достаточно архаические. Мы видим их иногда в некоторых словах, которые сохранились и в современном русском языке, ну, скажем, один друг, а много — это друзья. Мы видим здесь другое чередование. Но это некоторый абсолютный минимум. То есть из существительных они ушли. В прилагательных они остались в небольшой группе. Ну, например, таких как «молодой», «моложе». Но если вы заглянете в интернет, то вы увидите там уже огромное количество форм типа «молодее». И вот здесь мы опять видим действие, так сказать, более большого правила на более маленькое. Язык хочет избавиться от этих нелогичностей. И на самом деле, может быть, если бы русский не был большим письменным языком, он бы уже давно избавился. Но теперь, когда у нас есть огромное количество письменных источников, книг, когда все ходят в школу, когда у нас практически поголовная грамотность, это очень сильно развитие языка замедляет. Потому что, может быть, мы бы все хотели говорить «молодее», но мы видим в огромном количестве разных письменных источников, что надо говорить «моложе». Поэтому форма «молодее» наступает, в интернете мы это видим, но делает это достаточно медленно. В глаголах эти чередования сохранились намного лучше, то есть форм типа «красю» — «открасить» или «радю» — «отродить» мы практически не встретим, только в виде шутки. Но, тем не менее, новые глаголы, мы видим, что для них это оказывается определенной проблемой. То есть правило, которое когда-то действовало, сейчас постепенно отмирает. И раз мы затронули тему изменений в языке, то теперь ответим и на последний вопрос о том, как язык меняется и надо ли этого бояться. Мы видим, что язык — это живой организм. Он меняется очень сильно. И на самом деле мы практически ничего не можем с этим сделать. И это плохие новости, но хорошие новости заключаются в том, что бояться этого не надо. Наверное, одни из самых жарких споров, которые связаны с языком, они обычно как раз вокруг вот этих изменений. Ну, скажем, видя огромное количество новых слов, которые хлынули в русский язык, начиная с 90-х годов, многие люди паникуют и говорят, что вот великий русский язык Пушкина оказался безнадежно испорчен всякими словами типа «офис», «менеджер», «фотошопить» и «флудить». Ну, во-первых, что очень важно — что пока у нас слова в русский язык заимствуются, но в русском языке начинают вести себя, так сказать, не как гости, а по правилам того дома, в котором они оказались, то есть пока слово «офис» у нас изменяется по числам и падежам, «офис» — нет «офиса», «офису», «офисом» и так далее, ничего страшного у нас не происходит. Мы можем позаимствовать в язык огромное количество новых слов, но пока он таким вот образом с ними справляется, пока глаголы спрягаются как должно, существительные склоняются как должно и так далее, у нас все хорошо. Более того, если мы вернемся во времена Пушкина, которые многие видят как такой золотой век русского языка, мы увидим, что как раз в этот момент в русский язык тоже хлынуло огромное количество заимствований. И точно так же было много людей, которых это очень волновало, и которым казалось, что сейчас от русского языка ничего не останется. И даже сам Пушкин, полушутя, скажем, в «Евгении Онегине» говорит: «Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет». С одной стороны, еще недавно не было, а вот они уже есть. И вот они уже склоняются, как другие русские слова, которые появились в русском языке намного-намного раньше. И то, что мы видим в результате, мы видим вот блестящую прозу Пушкина, Евгения Онегина и дальше золотой век русской литературы, который, несмотря на все эти панталоны, фраки и жилеты и прочие заимствования, оказался возможен. Когда мы думаем о том, насколько мы на самом деле сейчас отошли от языка времен Пушкина и Лермонтова и за счет чего, если задать этот вопрос специалисту, то окажется, что главные отличия будут не в появлении вот этих новых слов вроде «менеджер» или «офис», а в том, что меняется постепенно и более глубокие какие-то вещи в языке, связанные со словообразованием, с грамматикой, со словоупотреблением и так далее. И вот здесь я хочу сказать, что в школе лингвистики, в высшей школе экономики, где я работаю в Москве, у нас есть замечательный проект, связанный с русским языком XIX века, где как раз все началось с анализа героя нашего времени, с того, насколько текст Лермонтова на самом деле отличается от современного русского языка и в чем. Потому что, когда мы читаем героя нашего времени, нам кажется, что это в разных отношениях и с точки зрения языка, и с точки зрения смысла очень современный текст. Но если начать вчитываться в него, то мы увидим, что очень во многом уже это небольшие изменения, но очень-очень многочисленные. Язык Лермонтова отличается от нашего. То есть, к сожалению, мы уже ушли довольно далеко из этой точки. Давайте я дам пару таких примеров, менее очевидных, потому что, когда говорят об изменении языка, обычно берут какие-то понятия, которые уже вышли из употребления. Это все довольно просто. Например, возьмем фаталиста, где, если вы помните, казак, который, можно сказать, сошел с ума или переживал какое-то серьезное психическое расстройство, он убежал и начал с того, что он убивает свинью. И там в тексте сказано, что он ее изрубил. И, конечно, когда мы это читаем, мы думаем, что, наверное, он в припадке бешенства нанес ей многочисленные раны, превратил ее в капусту. Затем, когда эту свинью находит Печорин, выясняется, что свинья просто разрублена шашкой пополам. То есть мы видим, что Лермонтов использует глагол «изрубил», и, как можно судить по другим текстам этого же времени, также тогда использовались и другие глаголы с этой приставкой, иначе, чем в современном русском языке. То есть это не значит вот эти многочисленные действия, а это примерно то же самое, что в современном русском значит глагол «разрубил». Давайте еще один пример. Скажем, если сейчас мы хотим сказать, что кто-то появляется из-за кустов, мы скажем «вынырнул из куста» или «из-за куста». Мы видим, что для Лермонтова допустимо, скажем, сказать «нырнул». Тут мы тоже видим, что глаголы с приставками употребляются тогда иначе, чем они используются в современном русском языке. Это не какие-то изменения, связанные с появлением новых слов, новых понятий, а изменения более глубокие. И вот мы видим, что даже на таком коротком, в общем-то, временном периоде, который мы можем наблюдать, они уже в языке начинают происходить. То есть не надо, во-первых, бояться того, что эти новые слова как-то испортят язык, а во-вторых, даже если нам жалко, что мы постепенно отходим от того языка, на котором писали Пушкин или Лермонтов, то мы, к сожалению, ничего не можем с этим сделать. Язык — это живой организм, и он меняется по своим законам, никого не спрашивая. И никакие запреты, никакие предписания, которые может выписывать, скажем, Академия наук или чиновники, никак, к сожалению или к счастью, на этот процесс повлиять не могут. В следующей лекции о том, где у нас в голове хранятся неправильные глаголы, как мозг их распознает, как ребенок приходит к тем или иным правилам и какие еще исследования проводят лингвисты.